Медиапортал islamindex.ru и компания iMedia представляют. Аудиоиздание. Полное толкование священного Корана шейха Абдуррахмана Ас-Саади. Сура Ат-Такуир. Скручивание. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. بسم الله الرحمن الرحيم سورة 81 آيات с 1 по 3 إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت. Когда наступят эти страшные явления, а люди разделятся на две большие группы, тогда каждая душа узнает, что она приготовила для последней жизни, сколько добра и зла она припасла для себя. Солнце будет сжато и скручено, а луна затмится, и вместе с солнцем будет брошено в адский огонь. Звезды приобретут новый облик и сойдут со своих орбит. Горы превратятся сперва в песчаные барханы, затем станут легкими, как расчесанная шерсть, а затем превратятся в развеянный прах и исчезнут. Сура 81, аят 4. Люди бросят даже самое ценное имущество, о котором они заботились и которое берегли, как зеницу ока. Они оставят свое богатство без присмотра, потому что их постигнет нечто, что заставит их позабыть обо всем на свете. Всевышний особо подчеркнул беременных на 10-м месяце верблюдец, потому что они были самым ценным имуществом арабов той эпохи. Тем не менее, этот аят относится ко всем материальным ценностям. Сура 81, аят 5. Животные будут собраны в день воскресения для того, чтобы одни из них по воле Аллаха отомстили другим за причиненные им обиды. Вот тогда рабы Аллаха увидят наивысшую справедливость. Даже безрогий баран будет отмщен за обиды, причиненные ему рогатым бараном. После этого Аллах превратит животных в песок. Сура 81, аяты 6-7. Огромные и величественные моря превратятся в огненное пламя. А люди будут собраны в соответствии со своими деяниями, благочестивые с благочестивыми, а грешники с грешниками. Правоверные окажутся вместе с черноокими райскими женами, гуриями, а неверующие — с дьяволами. Всевышний сказал: «Тех, которые не уверовали, толпами погонят в гиену». Сура 39, аят 71. «А тех, которые боялись своего Господа, толпами проводят в рай». Сура 39, аят 73. «Соберите беззаконников и им подобных». Сура 37, аят 22. Сура 81, аяты 8-9. В доисламские времена невежественные арабы живьем зарывали своих дочерей из-за нищеты и бедности. Такую девочку спросят, за какой же грех она была убита. Естественно, на ней не было никакого греха, но зато в этих словах содержится суровое предупреждение детоубийцам. Сура 81, аят 10. В этих свитках записаны все благие и скверные деяния людей. Они будут преподнесены своим хозяевам. Одни получат их справа, а другие слева и за спины. Сура 81, аят 11. Всевышний сказал: «В тот день небо разверзнется и покроется облаками». Сура 25, аят 25. «В тот день мы свернем небо, как сворачивают свитки для книг». Сура 21, аят 104. Не ценили они Аллаха должным образом, а ведь вся земля в день воскресения будет всего лишь пригоршней Его, а небеса будут свернуты Его десницей. Сура 39, аят 67. Сура 81, аяты с 12 по 14. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ. Ад разгорится и воспылает так, как не пылал никогда прежде. Рай окажется рядом с богобоязненными праведниками. И тогда каждый человек узнает о том, какие деяния он припас для этого дня. Всевышний сказал: «Они скажут: горе нам! Что это за книга? В ней не упущен ни малый, ни великий грех, все подсчитано. Они обнаружат перед собой все, что совершали, и твой Господь ни с кем не поступит несправедливо». Сура 18, аят 49. События, которые произойдут в день воскресения, встревожат сердца и вселят в них великую скорбь и печаль. От их ужаса затрясутся поджилки, и людей охватит неописуемый страх. И поэтому обладатели разума должны готовиться к этому дню и избегать всего, что влечет за собой хулу в тот великий день. Вот почему один из праведных мусульман сказал, что если человек хочет воочию увидеть, каким будет день воскресения, то ему следует поразмыслить над сурой «Когда солнце будет скручено». Сура 81, аяты 15-16. Отступающими названы планеты, которые отклоняются от обычного направления движения планет и движутся на восток. Это 7 движущихся небесных тел — Солнце, Луна, Венера, Юпитер, Марс, Сатурн и Меркурий. Эти 7 тел движутся как на запад вместе с небосводом и другими планетами, так и в обратном направлении на восток. Этим качеством обладают только эти небесные тела. Таким образом, Всевышний Аллах поклялся этими небесными телами в 3 состояниях: когда они отступают от направления движения других планет, когда они движутся в этом направлении и когда они исчезают, то есть скрываются из виду днем. Согласно другому мнению, в этих аятах имеются в виду все небесные тела. Сура 81, аяты 17-18. Рассвет начинает брезжить с того момента, как начинают различаться первые его признаки, и первый свет едва-едва рассекает мглу. Продолжается же этот промежуток времени до восхода солнца. Аллах поклялся этим великим явлением в подтверждении величия и славы священного Корана, который защищен от проклятых, побиваемых камнями дьяволов. Сура 81, аят из 19 по 21. Иннаху лакаулу расулин карим, ди куватин инда дил арши макинин мутаин тамма амин. Речь идет об ангеле Джибриле, который принес на землю откровение от Всевышнего Аллаха. Всевышний сказал: «Воистину, это ниспослание от Господа миров. Верный дух, Джибриль, сошел с ним на твое сердце, чтобы ты стал одним из тех, кто предостерегает». Сура 26, аяты со 192 по 194. Аллах назвал этого ангела благородным из-за его благородного нрава и славных качеств. Джибриль является самым достойным из ангелов и занимает самое славное положение перед Аллахом среди них. Он способен выполнить любое повеление Аллаха, и свидетельством его могущества является то, как он перевернул вверх дном поселение народа Лута и уничтожил их. Наряду с этим Джибриль является приближенным ангелом и занимает особое место перед властителем трона. Он обладает могуществом и высоким положением и превосходит всех других ангелов. Ему повинуются обитатели небес, потому что он один из приближенных. Ангелы исполняют его приказы и прислушиваются к его мнению. Он заслуживает доверия, потому что исполняет все повеления Господа без излишеств и недочетов и не приступает к границе дозволенного. Аллах отправил свое писание с этим благородным ангелом, охарактеризованным такими совершенными качествами. Это свидетельствует о величии и важности Корана, ибо даже короли и правители отправляют знатных вельмож только в особо важных случаях с очень ценными письмами. После упоминания о достоинствах ангела, принесшего священный Коран, Всевышний сообщил о достоинствах своего посланника из числа людей, которому был ниспослан Коран и который проповедовал его среди людей. Сура 81, аяты с 22 по 24. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. Враги пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, считают его миссию ложью и обвиняют его в безумии в надежде затушить принесенный им свет. Однако они лгут, потому что он является самым разумным, самым красноречивым и самым правдивым человеком. Он видел ангела Джибриля на ясном небосклоне, когда тот закрывал собой все, что объемлет человеческий взор. Он не скрывает божественного откровения и достоин называться правдивым посланником, которому доверяют обитатели небес и земли и который безошибочно доносит послание своего Господа. Он не утаивает его ни от богатых, ни от бедных, ни от вождей, ни от простолюдинов, ни от мужчин, ни от женщин, ни от горожан, ни от кочевников. Аллах отправил его к народу невежественному и неграмотному. Когда же он скончался, его сподвижники были признанными богословами и мудрыми учеными мужами, постигшими вершины богословия и познавшими его тонкости и подлинный смысл. Они навеки закрепили за собой право преподавателей и учителей, а все остальные в лучшем случае могут называться их учениками. Упомянув о двух благородных посланниках, посредством которых до человечества дошло послание Господа, и почтив их заслуженной похвалой, Аллах подчеркнул величие и превосходство своего Писания, после чего он отверг от него все недостатки и упущения, которые только могут поставить под сомнение его правдивость, и сказал: Сура 81, аяты 25-26. Вы называете священный Коран речами сатаны, которые, как ничто иное, чужды Аллаху. Как такое могло прийти вам в голову? Как же вы глупы, ведь вы абсолютную истину сочли ничтожной и порочной ложью. Это не что иное, как извращение реальной действительности. Сура 81, аяты 27-28. Благодаря ему вы должны поминать своего Господа и его совершенные качества, лишенные любых недостатков и не присущие никому иному. И не забывайте о его мудрых повелениях и запретах, а также о законах Божьего предопределения, законах небесной религии и законах справедливого возмездия. Одним словом, обо всем, что приносит вам пользу в обоих мирах. А выполняя заповеди этого напоминания, вы сможете обрести подлинное счастье как на земле, так и на небе. Вот чего добьется человек, который пожелает пойти прямым путем после того, как ему станет ясна грань между истиной и обольщением, между прямым путем и заблуждением. Сура 81, аят 29. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Воля Аллаха исполняется неукоснительно, и никто не в силах воспротивиться или помешать ей. В этом и ему подобным аятах содержится опровержение воззрений двух течений – кадаритов и джабаритов. А Аллаху об этом ведомо лучше всего.